Глава 118. Лизерман подошел к экрану и угрюмо уставился в эту злосчастную пиктограмму. Первый носитель, второй, третий. А вот четвертого не было. Неужели неудача? «Сэр, похоже, у него того, судороги», – заметил Холидей, указывая на ванночку, в которой лежал четвертый носитель. «Похоже на то!» – вздохнул капитан, но тут заметил, что и три остальных носителя начали вибрировать. Однако пиктограмма оставалась неизменной. Три в наличии и один неподключенный. Вдруг заработал архивный блок, в который полилась информация. «Ярно! Что происходит?» – воскликнул капитан. «Попробую сменить масштаб чувствительности датчиков». Несколько ударов по клавишам, и на пиктограмме появился четвертый носитель. Однако ничего не изменилось. Все четыре носителя работали в унисон, продолжая сгружать в архивный блок информацию. «Так, ну-ка быстро на экран диаграмму заполнения», – приказал капитан. «Да у нас там с запасом, сэр», – переведя дух, ответил Холидей. После включения четвертого носителя кричать от радости никто не решался. Но все считали, что можно расслабиться. Все, кроме капитана. «Вот, сэр!» – отрапортовал Ярно, открывая нужное окно. Пока он не видел причины для новых огорчений. Однако тревога капитана начала передаваться и ему. «Ты смотри, какая скорость заполнения!» «Имеем заполнение 5%. Ой, уже 6%. «Фронза!» – крикнул капитан, резко повернувшись. «Слушаю, сэр!» «Быстро вниз, вышибай ногой замок в старой серверной и включай рубильник. Через 10 минут весь архивный блок должен быть готов принимать контент. Понял?» «Слушаю, сэр. А если там заполнение?» «Никакого заполнения там быть не должно. А если кто-то что-то хранил, не наши проблемы. У меня разрешения не спрашивали. Все уничтожить и освободить пространство. Ну пошел, быстро!» Фронза унесся в коридор, а капитан наставил палец на Грохома. «Ты бежишь к аварийщикам и сразу хватай у них тароватный кабель. И ни слова не говоря, беги сюда». «Но он же короткий», – напомнил Холидей, когда Грохом тоже убежал. «По коридорам мотать не хватит». «А кто сказал, что по коридорам? Открывай окно и свяжись с Фронзой. Пусть не только замок ломает, но и окно разобьет. Там в углу оно не открывается». «Капитан!» Лизерман обернулся и увидел СГБшника, того самого, который рвался поближе. «Капитан, мои люди уже открыли ключом вашу серверную». «Спасибо, сэр». «А какое окно там нужно разбить?» «Сейчас прибежит Фронза и все покажет. Спасибо еще раз». Вскоре появился Грохом с огромным мотком световодного кабеля. «Ой-ой-ой, у нас уже 15% заполнения», – подал голос Ярно. «Куда его?» – спросил Грохом. «Клади к архивному блоку и сразу в разъем. Где аварийщики, кстати?» «Бежали за мной, на лестнице отстали», – засмеялся Грохом. «Значит, сейчас будут здесь», – сказал капитан, расхаживая по помещению, как полководец, руководивший сражением. Он уже отдал все необходимые приказы, и пока они исполнялись, ничего поделать было уже невозможно. Только ждать результатов. В демонстрационную часть влетели двое сотрудников аварийной поддержки. Как и Бурат до них, они прибежали скандалить, но тоже нарвались на начальство и остановились с открытыми ртами. «Что от них требуется, Лизерман?» – крикнул из-за стекла майор Жур. «Сколько у них еще кабелей?» «Сколько у вас кабелей?» Продублировал вопрос майор. Аварийщики что-то пробубнили. «Два полуторных», – ответил за них майор. «Пусть тащат оба, и пусть не забудут разветвители. Два разветвителя. Один сюда и другой в старую серверную», – крикнул капитан. «Все слышали?» – спросил майор. «Исполняйте». Когда аварийщики выскочили вон, Жур подошел к демонстрационному стеклу и, опершись на него ладонями, сказал: «Неужели это никогда не кончится?» Полковник Кейси недовольно на него покосился, пожевал губами, но ничего не сказал.